Оксана и Г. Через два месяца после ухода мужа в тот мир я сидела на диване, рядом наша собака. Я была просто убита горем. Просто тупо сидела, гладила собаку. Вдруг как-то мы обе уставились в окно. Там ничего не происходило. Просто обе, как по команде, туда стали смотреть неотрывно. И как в замедленной съемке, вдруг сверху плавно спускается белоснежный голубь на окно. Мы обе замерли. Не хотелось пугнуть. Голубь спокойно ходил по карнизу, заглядывал в окно. Прямо пристально смотрел так. И вот такой груз тяжелой горе как-то ушел. Мне сразу легче стало. А затем голубь стрелой взлетел вверх. Это было ровно через два месяца с того момента, когда мужу стало плохо. А на следующий день он умер.